«Вот как? Откуда знаете? От Виктории?» «Нет, от человека, которого вы попросили помочь, от Погодина Андрея Михайловича». В глазах Васина читалось теперь неприкрытое удивление. Видимо, от Погодина он болтливости не ожидал. «В тот день, когда было найдено тело Вики, — поспешила объяснить Ксения, — в нашей с дочерью квартире кто-то провел тщательный обыск. Когда мы вернулись домой, то обнаружили, что все перерыто. Андрей Михайлович случайно стал свидетелем того, что произошло, и рассказал, что именно у нас могли искать. Дело в том, что с моей дочерью Вика общалась незадолго до смерти, и преступники, видимо, решили, что бумаги могут быть спрятаны в нашем доме». «А они действительно у вас спрятаны?» «Нет, разумеется. Мы и понятия не имели, что Вика может быть способна на кражу. Точнее, Мила не имела об этом понятия, потому что я ничего не слышала о Вике до дня ее гибели». «Мила, это моя дочь». «Простите, как вас зовут?» — спросил Васин. Сейчас он был похож на большого, старого, уставшего к осени медведя, больше всего на свете мечтающего впасть в спячку. «Ксения. Королева Ксения Александровна. Я лингвист, переводчик. Приехала в Молодвинск вместе с дочерью, которая будет преподавать здесь английский язык. Я действительно совершенно случайный человек, Олег Иванович. Но почему-то я чувствую, что должна разобраться в этой истории». «Вы меня совершенно запутали, Ксения». Отчество он проигнорировал, и она решила, что это хороший знак. «В нашей с дочерью квартире искали ваши документы». Ксения предприняла еще одну попытку объясниться. «Это Погодин предположил, что искали именно их. Но я склонна с этим согласиться. У меня нет ваших бумаг, но мне кажется, что я знаю, с какой стороны нужно подходить к их поискам». И Ксения подробно изложила внимательно слушающему Васину ход своих мыслей. «Человек, толкнувший девушку на преступление, должен быть из ближнего круга. А этот круг не такой уж и большой». Выслушав ее, Васин вдруг усмехнулся. «А этот вывод вам тоже сформулировал Андрей Михайлович?» — спросил он, когда Ксения замолчала. «Вы когда с ним в последний раз разговаривали?» Ксения вспомнила обстоятельства ее последней встречи с Погодиным и почувствовала, что краснеет. «Нет, я сама пришла к такому выводу сегодня утром. С господином Погодиным мы это не обсуждали. А почему вы спрашиваете?» «Потому что не далее, как час назад, мы с ним разговаривали в этом кабинете, и он мне сказал то же самое. О том, что Вика имела доступ в мой кабинет, знали очень немногие. В этом вы с Погодиным правы. Мне только не совсем понятно, почему вы решили предупредить именно меня, а не Андрея Михайловича. Я ему полностью доверяю». У Ксении начали гореть уши. С чего она взяла, что сделанные ею выводы могут быть кому-то интересны? С того, что догадалась про камеры и сумела заинтересовать этим Погодина? Так этот человек и сам бы догадался рано или поздно. Вон, про ближний круг же подумал. Зачем она вообще сюда пришла? Что ж, простите, что отняла ваше время. Мне искренне хотелось помочь. Я убеждена, что пока смерть Вики не будет расследована, ваши документы найдены, а преступник наказан, никто из нас не может чувствовать себя спокойным. Я пойду. До свидания». Васин встал из-за стола, подошел к ее креслу, с которого Ксения порывисто вскочила. «Вы не волнуйтесь только», — сказал он и улыбнулся. Странно, улыбка и его лицо тоже красило необычайно. От глаз разбегались лучики, и Олег Васин, олигарх, меценат, хозяин Молодвинска, становился похож на доброго дедушку, которым, наверное, и являлся для своих внуков. «Ксения, я вас уверяю, что общими усилиями мы обязательно во всем разберемся. Вот только на правах человека, который существенно старше, дам вам один совет, если позволите». «Да, конечно. Не стоит всем рассказывать о своих подозрениях, равно как и о том, что вы ведете какое-то свое расследование. Человек мертв, то есть все это довольно серьезно. Я не уверен, что мои документы имеют к смерти Виктории какое-то отношение, потому что, с моей точки зрения, речь идет не о той сумме, чтобы за нее убивать. но тем не менее случается, что жизни лишают и за меньшее. Будьте осторожны. Я скажу Андрею Михайловичу, чтобы он за вами присмотрел. За совет спасибо, но вот последнее совершенно лишнее», — сухо сказала Ксения. «Мы случайно познакомились в интернате, где жил Николай Петрович Валевский, и нас ничего не связывает. Кстати, Олег Иванович, а вы давно знаете Андрея Погодина?» «Лично познакомился несколько дней назад», — Васин пожал своими могучими плечами. «Андрей Михайлович приехал в наш город после долгого перерыва. Я старше его на 10 лет, поэтому, когда я уходил в армию, он еще во второй класс с ранцем бегал. Конечно, я его не помню, только бабушку его, замечательную Глафиру Сергеевну, которая преподавала у меня русский язык и литературу. Удивительная была женщина, просто невероятная. Тем, что я знаю и люблю русскую классику, я обязан именно ей. Неужели вы у любимой учительницы дома никогда не были и внука ее не видели? Я знаю, что в маленьких городках было само собой разумеющимся, чтобы ученики на чай забегали после окончания школы. Тем более, если учитель любимый. Странно. Я никогда про это не думал, но вы правы». Васин снова улыбнулся, теряя облик сурового бизнесмена. «Мы действительно бывали у своих учителей дома, но не у Глафиры Сергеевны. При всей своей доброте она была очень закрытым человеком. Ни в дом, ни в душу никого не впускала. Впрочем, не совсем понимаю, какое это имеет отношение к нашим нынешним делам». «Совершенно никакого», — лицемерно сказала Ксения, мучительно раздумывающая, «тот человек, Андрей Погодин, за которого себя выдает, или нет? В конце концов, то, что Сыркин его узнал, вполне может быть хорошо разыгранным спектаклем, что называется наведенным воспоминанием. Если ты не видел человека 30 лет, а он называется именем твоего одноклассника, то можно вспомнить даже то, чего не было. Вот только зачем выдавать себя за родившегося в Молодвинске Андрея Погодина, если ты на самом деле канадец Рональд Тайлер? Это же не шпионский детектив, это реальная жизнь. И затерянный в лесу райцентр вовсе не место для спецоперации иностранной разведки. Что в нем такого, что может ее заинтересовать? Будущий аэропорт? Фу ты, глупость какая!» Распрощавшись с Васином, Ксения вышла из гостиницы и остановилась в нерешительности, не понимая, куда идти дальше. Дома ждал перевод шпионского романа, неожиданным образом начавшего воплощаться в жизнь. Еще можно было сходить в интернат и поговорить с его директором, попытаться понять, насколько хорошо он помнит своего бывшего одноклассника Андрея Погодина. И уверен ли, что в Молодвинск вернулся именно он? Вот только как найти повод для подобных расспросов, чтобы не привлечь излишнего внимания и не вызвать подозрения? Одной из черт ее характера, которая, как известно, определяет судьбу, была потребность действовать, если ее что-то волновало. Ксения физически не могла сидеть на месте, если что-то вызывало ее беспокойство. Вот и сейчас она знала, что все равно не сможет сосредоточиться на переводе, а будет отвлекаться мыслями на странную пару, не весть зачем появившуюся в Молодвинске. Поэтому, немного посомневавшись, она все-таки двинулась в сторону интерната. День был теплый, поэтому многие его постояльцы, как и в прошлый раз, гуляли на улице. Две девушки в футболках с надписью «Волонтер» развешивали новые украшения, плетеные из ивы шарики. Одна из девушек стояла на стремянке, привязывая болтающихся на веревочках разноцветные шары к натянутой между деревьями проволоке. Вторая доставала шары из коробки и протягивала подружке. Надо признать, что сделанные руками обитателя интерната украшения, трепыхаясь на ветру, смотрелись очень здорово. Классная кому-то в голову пришла идея. На поднимавшуюся на крыльцо Ксению девушки не обратили никакого внимания. В отличие от бойкого старичка со старушкой, чинно сидевших на лавочке рука под руку. При виде Ксении они переглянулись, шепнули что-то друг другу, и старичок начал подниматься с лавочки, правда, довольно медленно и неуклюже. Отвлекаться на разговоры с незнакомыми людьми Ксении не хотелось. поэтому, не останавливаясь, она потянула на себя тяжелую дверь и вошла. Директор, к ее счастью, был на месте. «Вы ко мне?» — спросил он, явно не узнавая. Ксения внутренне усмехнулась. «Что ж делать, если она не производит никакого впечатления на мужчин? Да не больно и хотелось, если честно». «Да, к вам. Я была здесь в тот день, когда скончался Николай Петрович Валевский. Приносила ему еду, помните?» «Да, кажется». «Вы тогда сказали, что Николай Петрович писал книги по истории Молодвинска. Видите ли, моя дочь приехала сюда преподавать в школе, и мне кажется, ей было бы полезно познакомиться с городом, в котором ей предстоит работать. Вы не могли бы одолжить мне труды Валевского? Разумеется, я их верну». О том, что две тоненькие книжечки, принесенные Андреем Погодиным вчера вечером, лежат у нее дома, она, конечно, умолчала. «Точно, вы приходили. Кажется, вы были вместе с Андрюхой Погодиным». «Нет-нет, мы здесь совершенно случайно впервые увиделись», — запротестовала Ксения. «Меня послала с продуктами давняя приятельница Николая Петровича, тетя Стеша. А с вашим одноклассником я до этого была незнакома. Он же ваш одноклассник, верно?» «Да, 10 лет вместе проучились. Особо, правда, не дружили никогда. Андрюха был внуком учительницы из нашей же школы, поэтому весь такой из себя поймальчик, хорошист, почти отличник. А я шалопай был изрядный, если честно». Сыркин засмеялся. «Но несмотря на то, что мы особо не водились друг с другом, как это тогда называлось, человека из детства всегда увидеть приятно. Из нашего класса, знаете ли, почти все разъехались. Мало кто в Молодвинске остался. Иных уж нет, а те далече, как говорится». «Сколько лет вы, получается, не виделись?» Лицо Ксении выражало неподдельный интерес. «Да со школы, то есть больше 30. Андрюха тогда в Москву уехал, в институт там поступил, а я хотел инженером стать, но экзамены провалил, пришлось в армию уйти. Потом, когда вернулся, уже областной пединститут окончил, по специальности социальная педагогика. Туда мальчишек хорошо брали, я один парень на курсе был. Вернулся домой, женился, на первой нашей красавице класса, между прочим. По ней, кстати, в школе Погодин сох. Но она меня выбрала, да». Видно было, что, несмотря на прошедшие 30 лет, этот факт до сих пор грел ему душу. Вспомнив Погодина и бросив взгляд на расплывшуюся фигуру Сыркина, Ксения поняла, почему. «И вы со школы не видели его и сразу узнали?» — задала она главный вопрос, ради которого пришла. «Я вот вообще не уверена, что узнаю многих своих одноклассников. Целая жизнь же прошла». «Да ну, как не узнать? Конечно, не сразу, спорить не буду. Все мы с возрастом меняемся. От былой лихости ничего не остается. Здоровье, знаете ли, уже не то. Давление опять же. Но Погодин как-то мало изменился. То есть, что я говорю, конечно, он совсем другой. Не тот, что в 17 лет. Но глаза, они-то точно не меняются. И еще это странное чувство уверенности в себе. Оно нас, мальчишек, ужасно в Андрюхе бесило. Он всегда был не надменным, нет, а именно что уверенным. И вот это совершенно не изменилось. Впрочем, я вас совсем заболтал. Вы что-то хотели?» «Книги Валевского про Молодвинск», — лицемерно сказала Ксения, которая уже знала все, зачем, собственно говоря, приходила. «Так их Андрюха забрал, Погодин. Вчера приходил и забрал. Вы у него попросите». «Так я же говорю, что мы практически не знакомы», — вздохнула Ксения. «Ну ладно, он же, наверное, вернет. Я тогда просто попозже еще раз зайду. Спасибо, Сергей Павлович, что потратили время». «Не за что. Заходите, пожалуйста, когда захотите. Но книги Валевского есть в городской библиотеке. И в школьной, разумеется, тоже. Вы же сказали, что ваша дочь в школе работает. Так вот она их там может взять». «Хорошо, что подсказали. Так и сделаем». Еще раз улыбнулась Ксения и распрощалась. Выйдя на улицу, она обнаружила, что давешние старички ждут ее у крыльца с явным намерением поговорить. Что ж, теперь, когда она убедилась, что Андрей Погодин действительно тот, за кого себя выдает, ей от чего-то стало спокойнее, а потому уделить время двум пожилым людям, явно скучающим в интернате, она вполне могла. Ксения вообще была человеком добрым. «Дочка, ты к Петровичу приходила?» Без предисловия начала старушка. «Пару дней назад, в аккурат, когда он помер». «Да, я». «Значит, ты знаешь, где куртка». «Какая куртка?» — не поняла Ксения. «Ты это, не прикидывайся!» — неожиданно сердито сказал старичок, пожевав тонкие бледные губы, выдававшие возраст. «Не меньше 80 точно». «Куртка у Петровича была зимняя, из ткани такой хорошей, плотной, непромокаемая, непродуваемая, с меховой подстежкой, с носу ей нет». «Но я не знаю ни про какую куртку. И вообще, сейчас же лето». «Лето-то оно, конечно, но к зиме заранее готовиться надо. Петрович-то последнее время плох был. Ясно было, что до зимы он не дотянет. Я и попросил, чтобы он куртку мне отдал. Чего добру пропадать?» Ксении неожиданно стало так противно, что даже во рту появился нехороший металлический привкус. Старый учитель был слаб здоровьем, и его соседи по интернату еще при жизни пытались отобрать у него зимнюю куртку, чтобы не пропадало добро. Ужасно! «Раз вы спрашиваете про куртку у меня, значит, Николай Петрович вам ее не отдал», — уточнила она с неприязнью. «Так в том-то и дело, что нет», — воскликнула старушка. «Сказал, что еще неизвестно, кто быстрее на тот свет отправится. Он потому что здоровьем слаб. Или Степан Егорыч мой, потому что на 10 лет старше. Так ведь и сказал негодник. И пообещал, что куртку Степашке, значит, в завещании отпишет. Чтоб уж если помрет, так наверняка она Степану Егорычу досталась». «В каком завещании?» — не поняла Ксения. «Куртку? В завещании?» «А почему бы и нет? Николай-то Петрович собрался новое завещание писать. Вот и обещал, что куртку отдельным пунктом пропишет. А что, почему нет? Пока он жив был, ясно было, что куртку не отдаст. Хорошая такая куртка, с носу не будет. А уж после смерти на нее кто угодно бы глаз положил. Вот он посмеялся, когда Степан Егорыч в очередной раз пристал и сказал, что упомянет, мол, его своим наследником. Только на куртку, понятное дело, нам чужого не надо». «Ну и что?» Ксения почувствовала, что совершенно запуталась. «Написал он завещание или нет?» «Так мы-то не знаем», — горестно сказала старушка и даже руками всплеснула. «Да и куртки нет, пропала она. Мы, как Петровича-то не стало, в комнату его сходили, чтобы куртку сразу забрать. А что такого, если она по закону Степушкина? А куртки-то в комнате и нету. Подстежка меховая лежала в шкафу, а самой куртки нет. Кто забрал, ума не приложу. Может, Вика, когда в последний вечер забегала? Если ты, дочка Николая Петровичу, близкий человек, так найди куртку, исполни последнюю волю усопшего». «Да я Николаю Петровичу совершенно посторонняя», — сказала Ксения. «Вы бы у Сергея Павловича спросили. Он-то лучше знает, где чьи вещи». «Да мы спросили». Теперь старушка тоже поджала губы. «А он на нас накричал. Сказал, что тело еще не остыло, а мы как шакалы кружим. Вот так и сказал. Никакого уважения к старости». «Вы извините, но он прав», — решительно сказала Ксения. «В любом случае, я не знаю ни про какую куртку. Хотя и желаю вам, чтобы она нашлась. До свидания». «Ишь, какая! Фифа!» — неодобрительно сообщила старушка. «Знамо дело, она куртку истощила. Была же сразу после смерти Петровича в его комнате. С фертом каким-то была. Вот он куртку и спер. Только про меховую подстежку не знал, а то бы и ее свистнул. Как пить дать? Вот обнародует завещание, и Степан Егорыч на правах наследника в полицию обратится. Так и знайте. Лучше по-хорошему отдайте». «Обязательно», — сказала Ксения, слетела с крыльца и, не оглядываясь, пошла прочь. Ощущение у нее было такое, будто она наелась дождевых червей. Скользкие, жирные, они извивались у нее в желудке. Или это просто есть хотелось? Бросив взгляд на часы, показывающие начало третьего, она охнула и поспешила домой. До возвращения Милы с работы предстояло приготовить еду и еще хотя бы немного поработать над многострадальным переводом. Он не был готов к тому, что увидит Лин. Именно Лин, а не Алину. Алину он привозил в Молодвинск лишь однажды, перед самой свадьбой, познакомить с бабушкой. Она выглядела в его родном городе совершенно естественно. 22-летняя девчонка с двумя косичками, веселая и легкая, смотревшая на Погодина с обожанием. Лин выглядела в Молодвинске инородным телом. Дорогая, умудренная жизненным опытом, ухоженная 50-летняя женщина, с пренебрежением относящаяся ко всему вокруг, включая своего мужа, почти уже бывшего. Она и приехала за разводом, от неизбежности которого Погодин избежал в город своего детства. Ему наивно казалось, что пока он здесь, Лина думается, поймет, что слишком многое прожито вместе, а связывающие их нити невозможно разорвать. Она не одумалась. Несмотря на то, что вся их размеренная американская жизнь была разрушена до основания, сожжена дотла, она все равно хотела туда вернуться. Именно туда, а не к детям. Оставшиеся в Америке дети были лишь поводом, прикрытием. И это Погодин понимал совершенно четко. Понимал и не осуждал, хотя от решения Лин и от ее поведения на губах оставался легкий привкус предательства. Его отчего-то задело, что, приехав в Молодвинск, она остановилась в отеле, а не в его доме. Как ни крути, они все еще были мужем и женой, которые не виделись примерно 3 недели. Уже чуть больше. Погодинский дом, оставшийся ему в наследство, был и ее тоже. Но она выбрала люкс в отеле и даже не предупредила ни о своем выборе, ни вообще о приезде. Он совершенно случайно столкнулся с ней в гостинице, просто потому, что пришел коллегу Васину. Интересно, когда именно она собиралась объявиться, если бы этого столкновения не произошло? Он задал этот вопрос, когда они уселись за столик в ресторане. У Лин всегда был хороший аппетит, особенно с дороги. И сейчас она заказала огромный стейк из мраморной говядины с овощами гриль, мимоходом удивившись, что в такой дыре, оказывается, подают приличное мясо. «Здесь вообще везде хорошая кухня», сообщил Погодин в ответ на ее высказанное вслух изумление. «Северная глубинка сильно изменилась с тех пор, как мы с тобой сюда приезжали. Здесь полно туристов, и их умеют развлекать и ублажать, как ни странно». «Тебе идет патриотизм, Андрей», — засмеялась Лин и перешла на английский. То ли чтобы их разговор никто не подслушал, то ли потому что ей так было привычнее, то ли из демонстрации какого-то глупого, почти детского протеста. Да, она приехала сюда почти за 1000 километров от Москвы, чтобы подписать у него согласие на развод. Ей было важно сделать это как можно быстрее, не дожидаясь его возвращения и уж тем более нового назначения. Лин спешила уехать. Формально у властей США не было к ней претензий, только к ее мужу, Рональду Тайлеру, которого выслали из страны без права когда-либо вновь пересечь ее границу. Их дети, 2 сына Роб и Майкл, были уже взрослыми и жили отдельно. К ним претензий тоже ни у кого не имелось. Они могли уехать с родителями в Россию или остаться в стране, в которой выросли. Кто может судить их за то, что они решили остаться? Кто может судить Лин за то, что, уехав с мужем, она не смогла ни забыть детей, ни привыкнуть к новому для себя российскому менталитету? Выбирая между привычкой и детьми с одной стороны и мужем с другой, она выбрала не его. Что ж, Погодин понимал, что рано или поздно ему придется с этим смириться. Его побег в Молодвинск был продиктован желанием отсрочить неизбежное. Глупая попытка, если учесть, что Лин не поленилась приехать сюда. Так сильна оказалась ее воля к свободе от него, Погодина. Они играли 2 свадьбы. Первую в Москве, сразу после окончания института, когда они еще только проходили отбор в будущую школу агентов. Вторая их свадьба состоялась в Канаде, куда они, по легенде, вернулись после обучения в Сорбонне. Теперь предстояло расторгнуть оба брака. И именно эти документы, тщательно подготовленные юристами, чтобы комар носа не подточил, и привезла Погодину Лин. «Мне нужно все внимательно прочитать», — сказал он. «Подписывать, не разобравшись, я не буду». «Даже не сомневаюсь», — она усмехнулась. «Ибо очень хорошо тебя знаю, Рон. Зови меня Андреем, пожалуйста. В этом городе меня всегда звали так, в том числе и ты». «Да ради бога, Андрей! Я и не собираюсь сидеть в этой дыре больше двух, максимум трех дней. Поэтому была бы тебе очень благодарна, если бы завтра ты мог бы мне сказать, какие правки хочешь внести. Я скину их юристу, и послезавтра, если все пойдет по плану, мы сможем все подписать, и я уеду. Если тебя это интересует, я уже купила билет». Наверное, Погодину следовало расстроиться, что она уже спланировала отъезд, но в душе у него было спокойно. Пусто, но спокойно. «На когда?» «На 20 сентября. До этого дня я должна уладить все формальности. Ты собираешься до этого времени вернуться в Москву?» Он снова пожал плечами. «Понятия не имею, когда меня вызовут. А пока этого не произойдет, я собираюсь жить здесь». «Прячешься от жизни?» — с пониманием в голосе сказала Лин. «Странно, я всегда считала, что это не твой путь. Но ты сидишь в глуши, общаешься с серыми и скучными людьми, потому что ярких и интересных личностей тут быть априори не может, и отчаянно жалеешь себя. Если хочешь знать, именно поэтому я от тебя и ухожу. Тот Рональд Тайлер...» Он взглянул на нее, и Лин примирительно подняла обе руки. «Хорошо, хорошо. Тот Андрей Погодин, которого я знала, из-за которого выходила замуж, никогда бы так не поступил». «Люди меняются», — вяло сказал он, потому что не имел желания спорить. Хотелось уже закончить этот тягостный обед, распрощаться со своей женой до завтра и, наконец, остаться одному. Погодину нужно было позвонить Александру Соболеву, второму из трех хозяев города, которого Васин видел в компании Вики Угловской, и затем встретиться с ним. Впервые за год, который прошел с того момента, как его жизнь круто поменялась, у него имелось реальное дело, в котором можно, как говорила бабушка, почесать мозги. «Я вот совсем не изменилась», — сказала Лин, как ему вдруг показалось довольно жалобно. Это было совсем на нее не похоже. «Я за четверть века отвыкла, что здесь всем есть до всех дело. К примеру, за соседним столиком сидит дама, которая самым возмутительным образом нас рассматривает. В Америке это невозможно совершенно, а здесь само собой разумеющееся, и ведь выглядит вполне прилично. Что за нравы?» «Не уверен, что тебя это утешит, но у меня здесь тоже все время не проходит ощущение, словно на меня смотрят чужие глаза». «Может, за тобой следят?» Лин внезапно встревожилась. «Нет, кому я нужен? Просто ты права, это менталитет маленьких городков. Но это не самое страшное, Лин, поверь мне». Он подозвал официанта и расплатился за обед, который съел без малейшего аппетита. Впервые в жизни присутствие Лин мешало ему, вносило какую-то неправильность в установившийся жизненный уклад. Погодину оказалось неинтересно с ней разговаривать и читать бумаги о разводе. Искушение подписать их прямо здесь, не просматривая, было таким сильным, что он чуть ему не поддался. «Ты будешь ждать в гостинице?» — спросил он, вставая и отодвигая стул Лин, помогая ей выйти из-за стола. «А ты ждешь, чтобы я пришла к тебе в гости?» Она снова усмехнулась. И Погодин вдруг с изумлением понял, что эта женщина успела стать ему совсем чужой. «Андрей, если тебе нужен прощальный секс, то я не против, конечно, но думаю, что в люксе заняться им гораздо правильнее, чем в твоей хибаре. Бабушкин дом — не хибара. В твой люкс я не пойду. В том, что ты называешь прощальным сексом, я не нуждаюсь». «Ты что, успел кого-то тут завести?» — спросила Лин. Они уже шли к выходу, и в этот момент Погодин увидел сидящую за столиком у выхода Ксению Королеву. Увидел и замер на мгновение, потому что ощутил на губах малиновый вкус ее вчерашнего поцелуя. В Впрочем, ни за что на свете он не отдал бы эту женщину на растерзание Лин с ее язвительностью и неосознанной жестокостью. Поэтому, чуть заметно кивнув, он взял Лин под локоть и увел к выходу. «Завтра я принесу тебе документы со своими правками», — сказал он, когда они вновь очутились в холле. Тяжелая дверь отрезала от них зал ресторана с оставшейся там Ксенией. «В свободное время найди, пожалуйста, сама, чем себя занять. Тут неплохая поляна сказок, качественный музей и прекрасная природа. Я бы с удовольствием тебя поразвлекал, но у меня полно дел. Извини». «Дел? Здесь? Ты что, работаешь? Отсюда?» Взгляд Лин стал цепким, как всегда, когда ее мозг начинал переваривать полученную неожиданную информацию. «Ты все-таки получил задание?» «Я взялся за частное расследование», — признал Погодин, которому было совершенно нечего скрывать. «В конце концов, каждый развлекается как может. Из финансовых аналитиков крупной корпорации в частные сыщики уездного города М», — протянула Лин, переходя на русский. «Господи, Андрей, а я, оказывается, совсем тебя не знала. Ладно, занимайся расследованием кражи кур или адюльтером местного мэра. Извини, но ничего более масштабного в мою голову не приходит. Меня развлекать не надо. Я разберусь с местными достопримечательностями сама. Но предложение секса в силе. Где меня найти, ты знаешь». Она повернулась и пошла к лестнице. Лифта в трехэтажном северном сиянии не было, конечно. Погодин вдруг улыбнулся, представив, как это обстоятельство должно шокировать привыкшую к полному комфорту Лин. Впрочем, через минуту он уже не думал про бывшую жену. Достав из кармана листок с телефонным номером, выданный Васиным, Андрей набрал номер бизнесмена Соболева. Он умел разговаривать с людьми и добиваться своего, поэтому нужная ему встреча была назначена незамедлительно. Отправляясь на нее, Погодин представлял легкое изумление Соболева, который сейчас наверняка пытался понять, что именно заставило его позвать в свой офис совершенно незнакомого человека. Что ж, когда-то давно его хорошо учили. Здание, в котором располагалась головная контора фирмы Александра Соболева, разумеется, тоже находилось в центре Молодвинска. Так что идти было недалеко. Компания «Бумеранг», как успел выяснить Погодин, в основном занималась производством продуктов. Соболев владел колхозом, несколькими фермами, а также молочным и мясным заводом. При этом у него имелась и поддерживающая основной бизнес инфраструктура. Например, своя строительная компания, которой он пользовался, чтобы не отдавать деньги на сторону. Строители работали и со сторонними заказами. В этом крылся здравый подход человека, умеющего считать прибыль. Точно так же работал и Васин. Все гостиницы, рестораны и туристические объекты которого возводили собственные строительные фирмы. И если в части основного бизнеса Васин и Соболев конкурентами не были, состязаясь только во всемогуществе, то побочным их компаниям случалось биться за одни и те же выгодные заказы, в том числе и государственные. Так что мог Соболев заказать похищение папки с документами? Ой, мог! На первом этаже офиса, сразу за комнатой охраны, располагалось что-то вроде комнаты отдыха, через открытую дверь, в которую Погодин увидел крупного, накачанного детину лет 35, сидящего в кресле с книгой в руках. Он даже обложку томика рассмотрел, потому что умел одним взглядом охватывать самые незначительные мелочи. Детина читал подростка Достоевского. Видимо, это был тот самый неоднократно судимый шофер-охранник, который очень любил классическую литературу. Услышав шаги Погодина, он поднял глаза, и Андрей ощутил на себе холодный, оценивающий взгляд профессионального убийцы. Какое интересное у бизнесмена Соболева окружение. В приемной Погодина ждала секретарша, немолодая, похожая на классического бухгалтера дама со строгим пучком волос на затылке и в очках. Это тоже было довольно интересно. Юных красоток в приемной Соболев, в отличие от Васина, не держал. Сам бизнесмен встретил его, стоя у окна, где, задумчиво глядя на улицу, пил кофе. «Это вы мне звонили?» — на всякий случай уточнил он. «Я». «Признаться, я не совсем понял, кто вы и что вам надо». Ну да, в голосе прорывалось то самое изумление, вызванное неведомой силой, заставившей согласиться на явно ненужную встречу. «Подожди, дорогой, это мы еще не начали с тобой ни во что играть». «Погодин Андрей Михайлович, финансовый аналитик, консультант по широкому спектру вопросов». «Я не нуждаюсь в консультациях, вы напрасно тратите время». «Александр Николаевич, зачем вы попросили Вику Угловскую украсть у Васина документы по строительству аэропорта?» Соболев моргнул. Выражение лица его на мгновение стало растерянным и сразу же злым. «Я сейчас попрошу, чтобы вас вывели отсюда». «Да бросьте, Александр Николаевич, мы оба знаем, что я прав, и также оба в курсе, что цель моего визита не банальный шантаж». «Вы попросили Вику, с которой у вас был тайный роман, стащить для вас папку со стола. Вряд ли вы собирались сами участвовать в тендере. В этом случае ваш заклятый друг Олег Иванович неминуемо бы понял, что кражу организовали вы, и вашему хрупкому перемирию пришел бы конец. Вы же в этом не заинтересованы. Думаю, что вы просто хотели получить на руки козырь против Васина, чтобы использовать его в какой-то другой игре со строительством аэропорта, никак не связанной. Ну и заставить его понервничать, конечно. Выбить потенциального противника из колеи – половина успеха. Ведь он неминуемо начнет совершать ошибки. Так? Что вы хотите?» Погодин пожал плечами. «Собственно говоря, совсем немного. Во-первых, я хочу, чтобы ваши люди вернули ноутбук, взятый в квартире Ксении Королевой». «В чьей квартире?» «Хорошо, что вы не спрашиваете, какой ноутбук. После того, как Викторию Угловскую убили, ваши люди влезли в квартиру новой учительницы английского, которая была дружна с девушкой. Ксения Королева ее мать, и ноутбук принадлежит именно ей. Надо отдать». «Подозреваю, что тот милейший книголюб, который сидит у вас при входе, прекрасно знает, где он. Во-вторых, совершенно ясно, что раз документы искали в квартире Милы и Ксении, Вика не успела или не захотела их вам отдать. К слову, во многом это снимает с вас обвинение в ее смерти». «Что вы несете?» Соболев рванул надетый на шею, несмотря на жару, галстук. «Как я понимаю, вас нанял Васин. Неужели вы или он считаете, что я мог убить Вику?» «Я так не считаю. С Васиным разбирайтесь сами. Я убежден, что именно вы науськали ее, чтобы она стащила документы, но не получили их. Если бы это вы назначили встречу, итог, который оказался для девушки печальным, то папку она бы взяла с собой. Даже если бы она решила выкинуть какой-нибудь фортель и не отдавать вам то, что украла, все равно это не повод ее убивать, тем более не понимая, где папка. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали мне, как все обстояло на самом деле, и мы втроем, да-да, втроем, я, вы и Васин, вычислили, где находятся эти проклятые документы». Хочу отметить, что полиция, которая расследует убийство девушки, ничего о них не знает. И, как мне кажется, в ваших общих с Васиным интересах сохранить статус-кво. На бизнесмена было жалко смотреть. Сейчас он выглядел гораздо старше своих лет. Да и пристрастие к нездоровому образу жизни, о котором судачили в Молодвинске, тоже отражалось на лице со всей безжалостностью. Правда, сейчас Соболев был совершенно трезв, что тоже наводило на определенные мысли. Для чего-то ему понадобилась ясная голова. «Я бы ни за что не стал ничего вам рассказывать», — глухо сказал он. И голос его перехватило, словно он переживал в душе какую-то только одному ему понятную бурю. «Ничего и ни за что, если бы не смерть Вики, перед бессмысленностью которой меркнет все остальное». «Понимаете, я был уверен, что эта девочка послана мне Богом, как награда, как искупление за все грехи, которые я совершил в этой жизни, а их, поверьте, немало. Однако она стала моим наказанием, Бог дал мне ее, а потом отобрал. Отнял самое дорогое, что я когда-либо имел. Вика была вашей любовницей, моей любовью, последней в этой жизни. Мы познакомились у Николая Петровича совершенно случайно. Просто она забежала его проведать в тот момент, когда я был там. Я подвез ее до дома. Простая любезность, не более. Но почему-то я не мог о ней не думать весь следующий день и поехал к Вике специально, чтобы ее увидеть. Она приняла ваше ухаживание? Понимаете, она была очень одинокой, эта девочка. С сиротами так бывает. Весь ее круг общения составляла бабушка, души в ней нечаявшая и долго болевшая, и Валевский, немолодой и тоже очень нездоровый человек. Ее единственный друг-одноклассник уехал учиться в другой город. Она была вынуждена сама о себе заботиться. Рано пошла работать. Этакая белая ворона среди сверстниц. У нее даже подруг близких не имелось. И тот факт, что я намного старше ее, совершенно ее не смущал. Для нее общаться с людьми старше себя было совершенно нормально. Сколько продолжались ваши отношения? Недолго. С конца мая. Но за эти 3 месяца она успела стать для меня очень важным человеком. Важным? Александр Николаевич, вы один из хозяев Молодвинска. Вы, простите, очень богатый человек. Но Виктория, тем не менее, продолжала работать горничной, причем в отеле Васина, которого вы, мягко говоря, недолюбливаете. Я несколько раз предлагал взять ее на содержание, но эти разговоры ужасно ее расстраивали. Она переживала, что кто-то может подумать, что она со мной из-за моих денег. И именно по этой причине требовала держать наши отношения в тайне. Про них даже Валевский не знал, потому что Викуси боялась, что ему может стать плохо. Получается, что Валевского вы знали. Причем настолько хорошо, чтобы проведывать его в интернате. Конечно, его все в этом городе знали. Блестящей эрудицией был человек. И город любил по-настоящему. Но тесно общаться с ним я начал в последние полгода. «На какой почве вы сблизились?» Соболев вдруг усмехнулся. Страдание, написанное на его лице, когда он говорил о Вике, исчезло, сменившись интересом, азартом даже. Видите ли, Валевского очень интересовало все, связанное с колоколом Варлаамом. Он несколько лет назад закончил долгое расследование, по которому даже написал книгу. Я ее читал. Я тоже. И именно поэтому обратился к нему за консультацией и советом, когда начал поиски пропавшей части колокола. Что, простите? Погодину на мгновение показалось, что он ослышался. Вы хотите сказать, что ищете тот самый осколок, который исчез почти 100 лет назад? Что хотите тоже снять проклятие Варлаама? В проклятие я, признаться, не верю. И не верил никогда. Вику убили из злого умысла, а не потому, что ее предок оказался дикарем, не ценящим ни Бога, ни родную историю. Валевский, к слову, тоже не верил в проклятие. Считал трагическую смерть всех потомков тех вандалов, которые уничтожали колокол, простым совпадением. Он хотел найти осколок, чтобы выставить его в местном музее. Покойный Николай Петрович вообще был помешан на краеведении. А зачем полумифический осколок вам? Или вы тоже фанат истории родного края? Погодин совершенно осознанно уводил разговор от самой главной темы – кражи документов из офиса Васина. Конечно, убийство девушки его тоже интересовало. Но он действительно был убежден, что Соболев ее не топил. Да и ему лично поручали найти именно документы, а не убийцу. Он был уверен, что сможет вынуть из бизнесмена все, что тот знает, а потому усыплял его бдительность, заставляя Соболева переключаться на то, что было с точки зрения дела совсем неважно. Хозяин кабинета молчал. Повисшая тишина была такой тяжелой, что ее, казалось, можно было потрогать. Вид у бизнесмена был не напуганный, не взволнованный, а скорее задумчивый. «Вы частный детектив?» — наконец спросил он. «Нет, я занимаюсь финансовым консалтингом. Просто нахожусь здесь в отпуске и по мере сил помогаю Олегу Васину. Чтобы мозги не простаивали, их надо тренировать». и не сотрудничаете с полицией?» «Я ей не препятствую, разумеется, и всегда готов ответить на все возникающие ко мне вопросы. Но первым лишней информацией не делюсь, разумеется, в рамках закона. Если я узнаю что-то, проливающее свет на убийство девушки, то поставлю в известность полицию». «Я не знаю ничего касательно убийства Вики», — сказал Соболев. И лицо его снова исказилось. «Поверьте, я бы своими руками разорвал того, кто это сделал, и моя первая просьба к вам будет касаться именно этого вопроса. Могу ли я обратиться к вам, чтобы вы провели параллельное расследование и нашли убийцу? Если вы поймете, кто лишил Викусю жизни, то вашей первой задачей будет рассказать все мне, а уже после этого обращаться в полицию. Препятствовать закону я не стану. Это первая просьба, значит, есть и вторая».